Или может, просто не хочет. Наказание ей нравится тоже. До встречи с ним она и не представляла, насколько приятной бывает боль. Не сдерживайся, мастер. Не дай этим крикам себя обмануть. Да. К лицу приливает кровь, вспыхивают румянцем щеки. Интересно, что думает о них с мастером Эдвард? В первый раз тот вызвал полицию, и Аманде, завернутой в простынь, с искусанными в кровь губами и ярко-красными следами на запястьях, шее и лодыжках, пришлось говорить офицеру, что ее предпочтения не имеют ничего общего с домашним насилием. Да, мастер никогда не спрашивает разрешения. Только что это меняет? Своего лица в такие моменты Аманда не видит, но она готова спорить, что согласие на нем буквально написано. Желание и опьянение прожигают ее изнутри и безо всяких стимуляторов, вроде афродизиаков и алкоголя, стоит лишь заглянуть в темные глаза мастера. Такие отвратительные, такие привлекательные. Наверняка Эдвард ненавидит их за каждую ночь, проведенную в общежитии. Аманда довольно ухмыляется. Стоит только поднять телефон чуть выше, и крепление на ошейнике блестит в тусклом свете. Цепочка осталась около кровати. Сколько Аманда его уже носит? 2 месяца? 3? И на это она тоже согласилась сама. Брыкалась в первые несколько дней и пыталась сопротивляться, ругаться со своим тогда еще монстром. А потом он одним рывком потянул цепь на себя, заставив Аманду упасть на колени, и посмотрел на нее сверху вниз. Его взгляд был надменным, жадным и жестоким. Тогда она поняла, что сходит с ума. «Что угодно, мастер, когда угодно, где угодно». Теперь кровь приливает не только к лицу. Тяжело выдыхая, Аманда прикрывает глаза и старается успокоиться. Умывается холодной водой, но не чувствует облегчения. Воспоминания, спровоцированные ими желания и мысли не дают покоя. Это влечение? Похоть? Восхищение? Любовь? Происходящее между ними и по сей день напоминает болезнь. Длительную, велотекущую, извращенную по своей природе. Мастер, самый жуткий монстр, преследует ее во снах с детства. Его голос годами звучит у нее в голове, и даже когда он коротал дни за решеткой, Аманда оказалась не в состоянии представить свою жизнь без него. Обманом получив от отца доверенность, 4 года подряд она каждый месяц появлялась в стенах тюрьмы Сан-Квентин с одной лишь целью — заглянуть в глаза мастера и доказать себе, что она сильнее. Вместо этого она лишь вздрагивала от звука его хриплого, шелестящего голоса и покусывала нижнюю губу каждый раз, когда вспоминала о коротком мимолетном поцелуе. Месяцами напролет слушала шепот, звучащий в голове. И когда у Аманды не получилось вонзить нож мастеру в сердце, она, наконец, поняла, что пыталась доказать все эти годы. Монстр поселился так глубоко внутри, что избавиться от него получилось бы только вместе с ней. Поэтому монстр превратился в мастера, а она в монстра. Аманда точно знает, что восхищается им. Ненавидит. Нет. Она недовольно морщится, понимая, это ложь. Ненависть отошла на второй план в то же мгновение, когда Аманда по собственной воле надела неудобное платье, разрешила нанести помаду на свои искалеченные губы, прекратила звать мастера монстром и перестала думать, будто может прикончить его во сне. Но что тогда осталось на первом плане? «Любовь, дорогая», — отвечает до тошноты знакомый голос. Аманда кривит губы. Не верит в столь сильные чувства. Ни у нее и ни к нему. На первом плане остаются влечение, понимание и уважение. Она вновь поднимает взгляд на гладкую поверхность зеркала и вздрагивает от неожиданности. «Любуешься метками, дорогая?» Аманда слышит голос мастера, в отражении замечает, как тот ухмыляется, черной тенью возвышаясь у нее за спиной. Годы идут, а она все так же дрожит в его присутствии. «Шел бы обратно спать, мастер», — криво усмехается Аманда в ответ, не решаясь повернуться. «Мысли никак не желают отступать. Мне через пару часов на занятия, и я не выдержу, если ты решишь поставить мне пару новых». Он смеется над попытками указывать ему и ладонью убирает спадающие на лицо темные волосы. Те становятся все длиннее с каждым месяцем, словно он и не думает стричься. «Выдержишь». Мастер подцепляет ошейник пальцами и тянет на себя. «Урод. И будешь умолять меня продолжить. Но я не какое-нибудь ненасытное животное, чтобы так над тобой издеваться». Беседа не имеет смысла. Прислонившись к его груди, Аманда гадает, зачем он сюда пришел и чего хочет. Ничто не мешало мастеру остаться в комнате, вальяжно развалившись на непозволительно узкой для них двоих жесткой кровати. Он точно преследует какую-то цель. Мастер никогда и ничего не делает просто так. «Ты еще хуже, мастер». Титул слетает с языка сам по себе, рефлекторно. Аманде нравится, как тот звучит. «Ты отвратительный самовлюбленный мудак. Тебе стоит поработать над своим лексиконом». Он тянет за ошейник сильнее и наклоняется ближе к ее шее. Шепчет. «И прекратить врать. Кого ты пытаешься обмануть, дорогая? Твое отвращение ничем не отличается от ненависти, какой ты прикрываешься. Напомнить тебе, как она называется?»